291. Увеличиваем дозу. Человек – существо азартное, хорошего ему мало, ему подавай самое лучшее. Чарльз Лэм, английский писатель. Новизна, увеличение дозы и интенсивность переживания – три важнейшие модальности в конструкции наркотически ориентированного рекламного сообщения. Новизна обещает новое ощущение. Увеличение дозы поддерживают настроение на прежнем уровне. Интенсивные переживания увеличивают соблазн. О новизне мы с вами уже говорили. Я лишь подчеркну, что дефицит является важнейшей составляющей анномании. Для наркомана нет ничего страшнее, чем риск того, что у него отберут его вожделенное удовольствие. Увеличение дозы. Еще более насыщенный вкус. На 70% эффективнее, чем раньше. Лучшее из всего того, что мы создавали. Больше защита. Еще вкуснее. До 10 раз больше. В 2 раза лучше. Теперь 2 года гарантии. Windows XP – это лучшая система, которую когда-либо делала Microsoft, сказал Билл Гейтс. Увеличение производительности и продвинутые возможности – это кульминация более чем 15 лет исследований, разработок и общение с клиентами. Этот процесс бесконечен. То, что появилось сейчас, всегда лучше того, что было раньше. Оно еще больше, лучше, сильнее, эффективнее, надежнее. 3 лезвия всегда лучше, чем 2 лезвия. Доза должна все время увеличиваться, а ощущение усиливаться. Интенсивность эмоциональных переживаний. Даже те расходы, которые люди считают абсолютно необходимыми, на самом деле в значительной части не представляют физиологической необходимости, а диктуются условностями общественной жизни. Пол Самуэльсон, американский экономист. В той или иной мере мы все подвержены анномании. В США по статистике анномании страдают примерно 55 миллионов американцев, по большей части женщины. Хочу отметить, что женщины гораздо труднее поддаются лечению зависимого поведения. Алкоголь, наркотики, любовная зависимость. Вероятно, это связано с более выраженной потребностью в эмоциональных переживаниях. Если женщина нашла такую возможность удовлетворять свои эмоциональные потребности, отбирать ее интерес становится очень сложно. Покупка – это способ подмены. Мы все это делаем. Кто-то идет и покупает коробку конфет Russell Stover, и это лучше, чем кокаин. Стэн Гросс, торговый консультант. Наркотик-покупка дает то, что не дает привычная, хронически обыденная жизнь. Покупка всегда многообещающая. Она манит нас в сказочные страны и волшебную реальность. Она дает вам силу и энергию. Она улучшает ваше настроение. Она уверяет в том, что вся ваша жизнь изменится по мановению волшебной палочки. Она дает надежду и очаровывает вас безупречностью фантазии, где все именно так, как мы хотим. В рекламе сбываются все самые заветные мечтания. В рекламе перед нами раскрываются манящие перспективы. В рекламе нам протягивают руку с пакетиком, в котором завернуто наше счастье, радость, восторг и удовольствие. Работа в радость, а сэр. Всегда будет солнце. Росна. Легкий путь в мир интернет. Техмаркет. Улучшим внешность, улучшим настроение. Класска. Гармония развития. RCI Distributor Company. Абсолютная ясность. Абсолют. Жизнь налаживается. OCS. Вкус страсти. Бакарди. Подумайте об этом. Что такое покупка? У вас есть проблема. У вас есть потребность. У вас есть нужда в чем-либо. Вы покупаете, и ваша проблема решается. Ваша потребность удовлетворена, и у вас нет более нужды в этом. Покупка всегда достигает одного и того же. Она удовлетворяет. Вы покупаете пищу и удовлетворяете чувство голода. Покупаете лекарства и снимаете боль. Покупаете мебель и наслаждаетесь уютом. Покупаете видеофильм и получаете удовольствие от просмотра. С рациональной точки зрения, все это разные потребности. И все покупки оправданы. Но с точки зрения нашего телесного подсознания, поиск приятного, избегание неприятного, никакой разницы нет. Цель все время одна – достичь приятных ощущений, избежать любых неприятных. Таким образом, любая покупка, оправданная или нет, вызывает эмоциональный подъем и наполняет покупателя чувством уверенности в себе. Покупка успокаивает. Она избавляет нас от тревоги. Она придает жизни ощущение смысла и наполненности. Отличие рациональной покупки от иррациональной заключается лишь в том, что вторая оказывается ненужной раньше, чем вы успели донести ее до дома. После совокупления животное всегда печально, как говорится. Но если животное совершенно не нуждается в объяснении того, почему оно печально, то человеку оно необходимо. Иначе говоря, после того, как человек купил нечто такое, чему он в дальнейшем не найдет применения, то он должен найти некое разумное объяснение, почему он это купил и почему покупка не принесла ему желаемой радости. Иррациональные покупки и когнитивный диссонанс. В психологии есть целая теория, которая объясняет это явление, так называемая теория когнитивного диссонанса. Говоря упрощенно, то как только человек обнаружил, что купленная им вещь оказывается ненужной, то человек обязательно будет искать этому объяснение и не успокоится до тех пор, пока не найдет ответ на вопросы «почему» и «зачем». Ведомый иррациональными мотивами, человек находит обманывающее объяснение для того, почему он обязательно должен купить товар. Если я куплю этот йогурт сейчас, завтра мне не нужно снова идти в магазин. А затем он должен найти объяснение, почему он выбросил этот товар в мусорное ведро. Жаль, но вкус этого йогурта оказался много хуже, чем я предполагал. Как следствие, реклама не может только обещать нам райские кущи в виде удовольствия, наслаждения, радости и комфорта. Обращаясь к рациональным потребностям телесного подсознания его стремлению и удовольствию. В этом случае 55% потребителей поставят крест на вашем товаре после первого же знакомства, так как покупают товары не ради вашего товара, а ради самой покупки. Реклама должна ослаблять или устранять полностью когнитивный диссонанс, предлагая некие рациональные объяснения необходимости этой покупки. Например, йогурт можно кушать не только потому, что он вкусный, апелляция к телесному подсознанию, но и потому, что он полезный, рациональный довод. Телесное подсознание, как вы помните, слово «полезный» не понимает. Так что если реклама будет апеллировать не только к иррациональным, очень вкусно, но и к рациональным, полезно, мотивам, вы можете претендовать на долгосрочный рекламный эффект.